Глава 57. По приезде в Майами покупаю тест на беременность. Попыталась вспомнить день последних месячных и не смогла. Первая мысль — я смертельно больна. Это что-то очень серьезное и быстро развивающееся. Именно поэтому похудела и заимела странный аппетит. Опустив крышку унитаза, сижу и жду. В инструкции написано ждать 5 минут, и чтобы занять свои руки, крашусь. Руки слегка дрожат, стрелки выходят неровными, а на веках отпечатывается слишком много туши. Когда звонит таймер, делаю нервный вдох. Прикрываю веки и, раскрыв, вижу 2 полоски, которые врезаются в глаза своей яркостью и четкостью, словно их нарисовали фломастером по линейке. Я больна, я умираю. И в отражении цвет лица видится мне зеленовато-серым. Наношу румяна, чтобы хоть как-то замаскировать бледность, и выхожу, натянув улыбку до ушей. «Ты в порядке?» Алекс стоит с напряженным лицом, облокотившись на стену напротив ванной. «В полном?» Какое-то время гуляем взглядами друг по другу. Я умоляю себя не выдать своей тревожности. «Я хотел тебе кое-что показать». В его голосе продолжает присутствовать некое натяжение, будто он чего-то опасается или не договаривает. Алекс в джинсах и футболке поло. Вырез выгодно подчеркивает накачанную шею и загорелую кожу. На его предплечьях поднимаются выгоревшие волоски, выдавая скрытое смущение. Хочется провести по ним, пригладить. «Нужно будет кое-куда поехать. Ты согласна?» Кровь отливает от головы до легкого головокружения, и из-за испуга появляется тошнота. «Далеко?» — зачем-то спрашиваю. Алекс не отвечает и загадочно улыбается. Поджимает губы и протягивает руку. Подхожу ближе и носом утыкаюсь в грудную клетку, пахнущую свежесваренным кофе. Воображение дорисовывает и запах корицы. И теперь я точно знаю, как пахнет счастье. Через 20 минут мы оказываемся в машине и движемся по шоссе на выезд из города на север, вдоль океана. Проезжаем много небольших городов. Кажется, что у Алекса в планах покинуть Флориду. До саванны осталось совсем чуть-чуть, но мы проезжаем вывеску с названием одного из самых старых городов Америки. И через несколько минут останавливаемся у большого дома с черепичной крышей и большой верандой, где взгляд в сию же секунду улавливает плетёный из ротанга стол и кресло. Зеленый газон ровно подстрижен, а на заднем дворе виднеются цветущие кусты и огромный дуб. «Добро пожаловать домой, Марта. Наверное». Алекс становится позади меня, пока я смотрю на все это великолепие с разинутым ртом. Слов не хватает. Я чуть зла, что Эдр выбирал его без меня. Наверняка и дизайном занимался, покупкой мебели. Но уже каждая частичка дома подобрана, сделана словно для меня, под меня. Чувствую тепло этого места, красоту и легкость. В воздухе запахи цветов, океана и выпечки. Я купил его почти год назад. Для нас. Снова его идеальный план. «Но если тебе не нравится...» Замолкает. Я чувствую и вижу, как это место, этот дом нравится Алексу. «Может, покажешь, что спрятал внутри?» Закатив глаза, прошу. «Надеюсь, обои в спальне фиолетовые, как я мечтала?» «Шучу». Но в какие-то моменты господин Эдр становится типичным австрийцем, что не понимает шуток и не производит их в ответ. Алекс хмурится. Большая деревянная дверь сделана под стиль дома. Вдоль веранды кашпо с цветами. От свежеокрашенных досок еще доносится запах краски. Не думала, что она так вкусно пахнет. На первом этаже просторный зал. Кухня, раз в 10 больше той, которая есть сейчас в квартире Алекса в Майами. Пара хозяйственных помещений. На втором этаже 2 спальни, отдельная гардеробная и ванная комната. «Ты правда хотела фиолетовую спальню?» Остановившись в дверях, Алекс осторожно кладет руки на мою талию. «Мне нравится все до мельчайших деталей. Здесь тоже уютно. Я просто куплю что-нибудь фиолетовое и поставлю, скажем, сюда». Захожу и плюхаюсь в огромное мягкое кресло. В эту минуту моя болезнь уходит на второй план и рождается желание бороться за жизнь. За такую жизнь, которую показывают в кино. Я думал, мне достанется какой-нибудь фиолетовый светильник на прикроватной тумбочке. Классная идея. Алекс усмехается и качает головой. А замолкнув, поднимает на меня серые, светлые глаза. Сердце искрит от нежности и благодарности, когда смотрю на моего гонщика. Здесь очень здорово. Правда? Угу. Если ты все-таки захочешь что-то изменить, то Сирена с радостью поможет. У нее все контакты поставщиков и прочее. Подскакиваю. По щекам брыжет жар, разливаясь и выкипая через макушку. В черепе гудит, будто едет высокоскоростной поезд. Кто? У нее свое дизайнерское бюро, лучшее в Майами. Ты знаешь, я всегда хочу, чтобы было все четко, правильно. Мне нужно, чтобы нашим домом занимался тот, кому я могу доверить. Я подхожу к Алексу и пристаю на носочки. Я передумала. Цежу гневно. Слова убегают с языка. Мне ничего здесь не нравится. Я хочу все переделать. Алекс цепляет мой подбородок и смотрит в глаза, прищурившись. Хотя бы не убегаешь. Мы продвинулись, Марта. Фыркую, открываю рот, чтобы пригрозить, что убегу. Но не успеваю. Алекс целует меня, касаясь моих губ своими. Мычу, вырваться пытаюсь. Но гонщик успевает зажать в своих объятиях. И мне остается только стучать по его спине расслабленными кулаками. Сил нет, а голова набивается невесомой ватой и туманом. Агентство Сирены самое лучшее, видите ли. Она была здесь? Один раз, когда я только купил дом. Помимо нее была целая куча рабочих. Значит, документы на этот дом она передавала тогда после пробежки? Да, вопрос правда был срочный. Я хотел закончить ремонт до того, как мой план завершится. Я понимаю, что продолжаю ревновать Алекса к его прошлому, к Сирене. Но разве что уверенности в себе и нашем с ним будущем прибавилось. У меня есть то, что, уверена, не было никогда у Сирены. Клятвы. И такого дома, купленного для нас. А вот гардеробную планировала Сирена? Обижена, ахаю. И никогда не сознаю вслух, что гардеробная идеальная. В Майами возвращаемся под вечер и останавливаемся у небольшого кафе. Фонари уже освещают улицы, а закатная лента вдоль набережной окрашивает все вокруг в оранжевый цвет. Пойдем, выпьем кофе? Напряжение Алекса передается и мне. Сюрпризы не закончились? Если захочешь. Выбравшись из машины, Алекс берет мою руку и ведет к одиноко стоящему зданию. Мерцает неоново-розовая вывеска. Проходим внутрь. Тихо, уютная музыка наполняет это место. Но от шахматной мозаики на полу кружится голова. Сжимаю руку Алекса, боясь упасть в обморок. Запах горького кофе провоцирует рвотный рефлекс. Сирена сидит за угловым столом у дальнего окна. Как всегда, изысканно одета. Волосы забраны в высокую прическу, а нежно-голубое платье с белоснежным воротничком делает образ невинно женственным. Она неуклюже привстает и машет нам рукой, как принцесса Уэльская, не меньше. Та, может, и вовсе брала у нее уроки. Ее живот значительно вырос с нашей прошлой случайной встречи. Да она вот-вот родит. Надеюсь, не у нас на глазах. Яркие две полоски предстают передо мной, и тихий голос шепчет. А если я не больна, а просто беременна? Ну, это же возможно. Глупая Марта. Конечно же, нет. Алекс, тяну его на себя. Волнение перерастает в настоящую панику, когда не хватает воздуха и летают черные мушки. Готова потерять сознание от отсутствия кислорода в крови. Алекс обнимает, поглаживает по голове, пока я насильно заталкиваю в себя воздух и борюсь с подступающими слезами. Понимаю, что рано или поздно наша встреча произошла бы. Нам нужно подписать документы, Марта, что мы довольны и не имеем претензий. Это работа, ее работа, а мы заказчики, так? Киваю. Пальцами вожу по плечам Алекса, стремясь вырасти. Стопы уже отрываются от пола. Ты же такая смелая, отважная. У нас все получится. Облизнув сухие губы, отхожу от Алекса и заглядываю ему за спину. Сирена ждет и тоже несколько волнуется. Может, Алекс и прав? Пора поставить точку в этой затянувшейся истории. «Привет, Марта. Алекс?» Сирена кивает. Мы садимся за столик напротив нее, и она из большой папки вынимает кучу документов. Я надолго вас не задержу.